Президент выступил с речью, в Бразилии произошел военный переворот, акции на бирже резко упали, а на местного политического деятеля сегодня утром было совершено нападение, когда он выходил из своего дома. Были и другие новости. Передача, как всегда, шла без заминки. В облике Мелани чувствовалась убедительная компетентность, дававшая ей превосходный рейтинг и объяснявшая ее огромную популярность. Она была известна по всей стране уже более 5 лет, хотя мечтала совсем о другой карьере. Она изучала политологию, когда в 19 лет была вынуждена бросить колледж из-за рождения близнецов. Казалось, с тех пор прошло столько времени. Телевидение уже давно стало ее жизнью. И еще близнецы. Было у нее и кое-что еще, но работа и дети всегда оставались на первом месте. По окончании выхода в эфир она собрала со стола свои заметки, режиссер по обыкновению остался доволен передачей. «Прекрасное выступление, Мел. Спасибо». Она держалась слегка отчужденно. Раньше этим она прикрывала свою застенчивость, а теперь это вошло в привычку. Вокруг нее крутилось слишком много любопытных, желавших поглазеть или задать бесцеремонные вопросы. Теперь она была Мелани Адамс, и в этом имени таилась некая магия. «Я знаю вас, я видел вас в новостях. Сейчас казалось странным ходить по магазинам за продуктами или за новой одеждой, или даже просто прогуливаться с дочками по улице. Люди оборачивались ей вслед, и хотя внешне Мелани Адамс всегда выглядела сдержанной, в душе она испытывала неловкость. Мел направилась в свой кабинет, чтобы снять лишний грим, когда редактор передачи остановил ее резким взмахом руки. «Можешь задержаться на секунду, Мел?» Он, как обычно, выглядел взбудораженным, и Мелани заворчала про себя. Задержаться на секунду могло означать что угодно и продержать ее весь вечер на студии. Обычно, кроме выступления в вечерних новостях, она рассказывала о главных событиях дня, о сенсационных происшествиях или вела экстренные выпуски. Одному Богу известно, что они припасли для нее на сей раз, а у нее явно не то настроение. Она стала хорошим профессионалом, и по ее внешнему виду редко можно догадаться, что она устала. Но репортаж о детях, жертвах насилия, вывел ее из строя, хотя, благодаря гриму, она выглядела подтянутой и оживленной. «Что еще?» «Мне бы хотелось показать тебе кое-что». Редактор вытащил кассету и вставил ее в видеомагнитофон. «Мы транслировали это в час дня. Я подумал, что для вечерних новостей материала недостаточно, но ты можешь раскрутить эту тему». Мел сосредоточила внимание на экране и увидела интервью с 9-летней девочкой, которой крайне необходима пересадка сердца. Но до сих пор родителям не удалось найти для дочери донора. Соседи учредили специальный фонд для Патти Лу Джонс, милой чернокожей девчушки, вид которой с первого взгляда трогал душу. Мел почти сожалела, что увидела эту запись. Еще один человечек, вызывающий сострадание, нуждающийся в заботе, которому никто не может помочь. Она испытывала те же чувства работы над репортажем о детях, ставших жертвами насилия. Неужели ей не могут подбросить для разнообразия какой-нибудь громкий политический скандал? Зачем ей еще одна сердечная боль? «Ну и что?» — она перевела взгляд на человека, убиравшего пленку. «Я просто подумал, что ты могла бы сделать на этом серию интересных репортажей. Проследи немного за ее судьбой, посмотри, что ты можешь устроить для девочки. Кто из докторов вызовется помочь Патти Лу?» «О, ради бога, Джек! Почему это все сваливается на меня? Неужели я теперь вроде какого-то нового общества по защите детей?» Внезапно у нее появился усталый и раздраженный вид, а вокруг глаз обозначились мелкие морщинки. У нее был очень длинный день. Она ушла из дома в 6 утра. «Послушай». Он выглядел таким же уставшим, как и она. «Из этого может получиться хороший материал. Мы можем помочь родителям Патти Лу найти для нее врача, проследить, как ей сделают пересадку. Мел, это же будет сенсация». Она медленно кивнула. «Из этого действительно может получиться хороший материал. Но чего это будет стоить?» Ты уже говорил об этом с ее семьей? Нет, но я уверен, что они придут в восторг. Как знать? Иногда люди предпочитают сами заниматься своими проблемами. Возможно, им совсем не захочется демонстрировать Патти Лу в вечерних новостях.